Глава 11. «Ирма, а у тебя было много мужчин?» — помолчав, спросила я. «Достаточно», — тонко улыбнулась она. «Я ведь из оборотней. В нас сильны животные инстинкты». «А тот лорд, на которого ты работала, он...» «Да, я 7 лет была его любовницей». «И ты любила его?» «Да, пожалуй. Мне было хорошо с ним. Но позднее были и другие, те немногие, кого не пугали мои изуродованное лицо и тело», — спокойно ответила она, как о чем-то давнем, что уже отболело и больше не беспокоит. «Ирма, а это больно? Ну, когда с мужчиной? Те женщины, они так стонали, и мужчины тоже. Какие те, я пояснять не стала, но оборотница сама, вероятно, догадывалась, что повидать мне за время скитаний довелось много, хотя я не рассказывала ей, что мне случалось выступать в борделях. Это не то, чем стоит гордиться или что стоит афишировать». «Это сладко, маленькая леди», — негромко рассмеялась тень. «Уверена, вам понравится, когда решитесь. Просто принимайте наслаждение и дарите его в ответ». «Думаешь, Дарио, он...» «Ни секунды в этом не сомневаюсь. Не обманывайтесь. Ни ему, ни вам не удержаться. Поверьте, я ведь старше вас и больше повидала. Но в этом нет ничего плохого. У вас обоих впереди вечность. Вы не люди с их условностями, надуманными правилами, законами для высшего сословия. У крестьян-то все проще. Над вами не висит угрозы быть выданной насильно замуж в юности, отдать девственность супругу, которого выберут родители, подбирая его по титулу и величине состояния. У человеческих аристократов с этим все обстоит печально. Им важнее деньги, атрибуты власти и успешности, чем любовь. Существуйте так, как хочется вам. Любите и позволяйте любить себя. Наслаждайтесь тем, что вам дает жизнь и ваш мужчина». «У меня нет мужчины», — насупилась я. «О да, у вас есть одержимый вами дракон», — прыснула она. «Это гораздо серьезней». «Ирма!» — с укором воскликнула я. «Леди, я на вашей стороне и хочу, чтобы вы были счастливы. Но я вижу и понимаю больше, чем вы. Не потому, что умнее, а потому, что старше и опытнее. Он не отпустит вас. Не сможет. Это в их натуре, понимаете? И только вам решать, будете ли вы стонать в его объятиях от страсти или от гнева, что все происходит так, как происходит. Ваш бывший раб обожает вас. Это очевидно всем, кто находится в этом доме. Так позвольте ему это. Примите его и его безумие». «Я не могу так просто взять и перестать быть человеком. Ведь 17 лет считала, что принадлежу к людской расе. Я росла и взрослела среди их обычаев». «Но вы не человек. Никогда им не были и никогда не станете. Постарайтесь принять это не только разумом, но и сердцем и душой. Люди живут мало, их век короток. Их традиции отличаются от наших, ваших, гномьих, эльфийских и драконьих. Это их право и выбор, но мы не они. Я оборотень, вы ситхи, лорд Шедл — дракон. Зачем нам всем пытаться втискивать себя в рамки чужих обычаев?» Я вздохнула, потому что была согласна с ней, только все равно чувствовала себя немного аморальной. Бороться с навязанными с детства стереотипами и моделью поведения не так-то просто. «Маленькая госпожа, вам нужно немного повзрослеть, пожить, привыкая к тому, что вы не человек и больше не обязаны следовать тем правилам, что вынуждены соблюдать они, дабы их не осудили. У людей девушка, встречающаяся с мужчиной до брака, падшая, опозорившая себя и род. А уж если в результате такой любви родится ребенок, то это трагедия для нее и ее семьи. У оборотней это в порядке вещей, а появившиеся на свет детеныши — члены семьи, которые входят в род матери, если вдруг мужчина не поспешит назвать их своими и жениться на женщине, чтобы вместе воспитывать потомство. У эльфов дети — величайшая драгоценность, настоящее чудо. Они рождаются редко, как и у всех долгожителей. И если вдруг эльфийка понесла, не имея мужа, то никто и слова не скажет. Наоборот, все будут счастливы, что на свет появится маленький эльфик. И его мать вовсе не обязана выходить замуж за отца ребенка. Если захочет, да. Но это должно быть ее добровольное желание, а не вынужденная мера, чтобы избежать позора. Эльфы и драконы столетиями, а то и тысячелетиями живут, не обременяя себя замужеством и женитьбой, но выбирают свою судьбу раз и навсегда. Вы же читали об этом в книгах, и у вас не вызывали такие обычаи ни малейшего удивления. Вы их приняли как нечто, свойственное другим народам. Так вот вы тоже другой народ. Вы ситхи, не человек. А ведь Ирма сейчас говорит то же самое, что и Дарио утром. Я не человек и не обязана вести себя, как они. Вот как бы еще принять это? К ужину Дар не успел вернуться. Ближе к ночи Ирма напоила меня очередным лекарством, и я снова заснула. Разбудил меня какой-то шорох. Комната тонула в темноте, даже ночник не горел, и, похоже, была уже глубокая ночь, так как из-за штор не пробивался свет. Я повернула голову, пытаясь понять, что меня побеспокоило, и вздрогнула от того, что ко мне под одеяло скользнуло крупное тело. Голое тело! Совершенно голое! «Дар?» — изумленно выдохнула я. «Наконец-то!» — шепнул он мне в волосы, после чего быстро стащил с меня ночную сорочку, сгреб в объятия, буквально оплетя руками и ногами, как дикая лоза, и затих. «Дар!» «Спи, я тоже буду спать. Ирму я отпустил, ей тоже нужен отдых». «Дар, у тебя есть комната и своя постель. Ты не можешь спать со мной. И уж совсем не нужно меня раздевать!» — сорвалась я на шипение. «Могу и буду, и нужно. Ты обещала, что не позволишь мне впадать в безумие. А если тебя нет рядом, я начинаю сходить с ума», — прошептал он с горечью. «Это выводит из себя, но пока что бороться не получается». Я замолчала. «Было приятно. Уютно, очень тепло, даже жарко. И от него вкусно пахло. И он такой гладкий и горячий, и весь мой. И странно, но он не возбужден. Ну, как мужчина. Я-то видела неоднократно, как это выглядит у мужчин, которые хотят женщину. А тут все спокойно. И пока мы утром принимали ванну, тоже ни малейшего признака возбуждения». И потом, когда он голый, разгуливал по моей спальне. Непонятно. А потом я заснула под крылом своего дракона. Абсолютно ненормального, но моего. Проснулась утром я не в одиночестве. Более того, даже не на подушке и матрасе. Дару оказалось мало просто объятий. Он умудрился втащить меня на себя, и сейчас моя щека покоилась на его мерно вздымавшейся груди. «Доброе утро!» — прошептал он, поняв, что я уже не сплю, и погладил по спине. «И зачем это?» — подняла я голову и уперлась подбородком в горячую кожу своего матраса. «Если бы мог, я бы вообще впитал тебя в себя», — невозмутимо пояснил он. Похоже, ни капли смущения или раскаяния в столь странных поступках я от него не дождусь. Лишь ночью он досадовал на себя. «Почему ты не избавился от шрама на лице?» Подняв одну руку, я легко погладила кончиками пальцев его изуродованную щеку. Ведь на теле были куда более страшные рубцы, а их все убрал целитель лорда Каллахана. Некогда было? Не для кого было. Я обращался к целителю. Он предупредил о возможных последствиях. То, что на щеке след от магического оружия. В роду Эндарилия много редкостей и артефактов. Одним из них он и ранил меня тогда, давно. Что же касается лечения, у меня и так не все в порядке с головой, как оказалось. А при вмешательстве целительской магии в это последствие я могу сойти с ума в прямом смысле этого слова. Я гладила жесткий выпуклый рубец и молча рассматривала лицо дракона сквозь полуопущенные ресницы. «Ты красивый. Раньше, наверное, был еще красивее». «Тебе неприятно видеть меня таким?» — немного напряженно спросил он. «Я готов рискнуть ради тебя, но ты сможешь терпеть меня, если я свихнусь окончательно. Хочешь, чтобы я убрал его?» «Нет, не хочу. Мне все равно. Ты ценен для меня не из-за внешности». Комментировать мое признание Дарио не стал, но я почувствовала, как расслабилось его тело. «Отнести тебя в ванную, чтобы умыться? А потом я сделаю тебе массаж. Масло вчера купил с запасом и привез». «Тебя долго не было». «Мне нужно было собрать свои вещи и кое-что приобрести. Так что, в ванную, а потом массаж? Или сначала позавтракаешь?» «Может, Ирма сделает мне массаж? Все же...» «Нет, не в этой жизни и не в следующей». «Ты решил отыграться на мне за то, что я, будучи девчонкой, а не мальчиком, массировала тебя?» У меня невольно появилась улыбка. Отчего-то злиться на него не получалось. «Но если только совсем немного», — усмехнулся Дарио. «Ты представить себе не можешь, как я бесился, вспоминая эти моменты в то время, когда был вдали от тебя. Особенно потому, что был вдали. А сейчас я постараюсь быть аккуратным и научусь. Вот у Ирмы и научусь». «То есть ты не умеешь делать массаж? Мило. Давай все же, Ирма, а?» «Я научусь». Вот и поговорили. Мыл в ванне, пахнувшей лечебным эликсиром, меня он. И массаж делал он, сосредоточенно втирая в кожу масло, разгоняя кровь, разминая ослабевшие мышцы. Было приятно и совершенно не стыдно. Даже когда я лежала на спине, полностью обнаженная, вся на виду, а его руки были на моем теле. Да что со мной не так, а? После окончания лечебных процедур я позавтракала, поинтересовалась, где Ирма, и услышала, что в соседней комнате, ждет, пока я освобожусь. «Дар, а чем ты планируешь заниматься? Ну, ты же вернул имя и состояние. Что делают аристократы драконов?» «Живут», — пожал он плечами. «Но я уже придумал, чем займусь. Как только ты поправишься, я стану тебя учить. Я ведь маг, неплохой, к слову. Вот и стану тебя обучать, что знаю сам. А еще тренировать. Мое сокровище лениво и безалаберно. Уверен, все эти месяцы ты пренебрегала физической нагрузкой». «Я читала книги. Это важно. И ездила верхом». «Вот и я про это. Сидела с книгами и сидела на лошади. Совсем ослабла. Придется заняться тобой». «Ты невыносим», — фыркнула я. «Тебе только кажется. И я стараюсь. Вчера поговорил с твоей прислугой». «О, и?» «Объяснил им причины своей неадекватности, принес извинения. Ты права, они славные люди. Озвучил им новые правила». «Дарио, это мои слуги. Это я должна рассказывать им новые правила». Возмутилась и попыталась сесть. «Мы же договорились, что если ты будешь тут жить, то станешь соблюдать некоторые условия». «Я просто рассказал им, что для дракона значит его сокровище», сдерживая улыбку, уставился он мне в глаза. «И что не надо волновать меня, покушаясь на тебя и твое внимание. и что буду сильно нервничать, если кто-то попытается к тебе прикасаться, а я с этим не согласен. В остальном они могут заниматься своими делами, как и раньше. Я не собираюсь вмешиваться». «Дар!» — прищурилась я. «И эти шустрые девчонки, Марша и Линда, отстояли право делать тебе прическу и помогать в некоторых деликатных случаях по уходу за телом. Их доводы были убедительные, я их принял». «Дарио!» «Со своей стороны, я сделал прибавку к жалованию всем слугам, так как тоже буду тут жить, и им придется следить за моим питанием, гардеробом и лошадью, и пообещал стараться больше не кричать и не пугать их. Твои домочадцы умные люди, они все поняли. Мы пришли к взаимопониманию». «Сейчас проверим», — заявила я. С трудом, но перекатилась на свою половину кровати, как смогла, укрылась до шеи и потянула за сонетку. «Доброе утро, леди!» Тут же впорхнула в комнату Марша, довольная и улыбающаяся. «Доброе утро, лорд! Чего-нибудь желаете?» Вид находящегося в моей постели дракона ее, похоже, совершенно не смутил. «Марша, все в порядке?» Пристально уставилась я на служанку, которая сейчас совсем не была напуганной и не пыталась сжаться или втянуть голову в плечи, как вчера. «Да, леди Ремина, Жужа, Линда и родители передают вам пожелания скорейшего выздоровления. Ирма на кухне обсуждает ваш рацион питания на ближайшую неделю. Вещи лорда Шедла мы все разобрали и разложили в гостевых покоях. В вашей спальне для него лишь самые необходимые мелочи». «А этот самый лорд Шедл вас больше не обижает?» — покосилась я на объект беседы. «Нет, леди», — рассмеялась Марша. «Лорд с нами вчера обсудил проблему и объяснил причины своего срыва. Мы все понимаем и не обижаемся. Мы же знаем, как для дракона важно его сокровище». Я только глаза закатила и отпустила девушку. «Бред! Я попала в какой-то безумный бред. Но все считают, что это нормально. Так может, это со мной что-то не так?» Понадобилось несколько минут на осмысление происходящего. «Может, это не Дар сошел с ума, а я? Или все-таки он, а за компанию с ним и все остальные?» «О чем задумалась?» — перекатился ко мне предмет моих размышлений и снова сгреб в объятия, прижавшись всем телом. «О тебе, о себе, о нас, об окружающих», — честно ответила я. Не хотелось врать. Я в замешательстве и скрывать этого не намерена. «Не надо думать, Реми. Просто прими все как есть». «Не могу», — помедлив, ответила я. «По крайней мере, сразу. Все происходящее противоестественно. Дар, я ведь не кошка или собака. Я не твой питомец. Я девушка. А ты мужчина. У тебя наверняка есть потребности, а ты... я...» «Конечно же, ты не мой питомец», — гневно отозвался он и, приподнявшись на локтях, завис надо мной. «Ты мое сокровище». «А ты мой дракон», — поморщилась я с досадой. «Он действительно не понимает». «Дар, когда ты последний раз был с женщиной?» «Давно. Еще до суда и приговора. Но тебя не должно это волновать». «Ты сам себе противоречишь. Говоришь, что хочешь, чтобы мы были вместе. Но при этом меня не должно волновать то, что происходило и происходит в твоей жизни. Ты ведь мне не рассказываешь, что с твоей семьей, чем ты занимался до того, как тебя обвинили в смерти старейшины, что ты не поделил с ушедшими еще до твоего рождения ситхи, как проходило твое существование после суда». «Раньше ты не хотел говорить и все время увиливал от беседы, потому что был моим рабом. А потом ты меня бросил, и я так и не узнала о тебе каких-либо подробностей. Ты вернулся, ворвался в мою жизнь, которую я построила за эти месяцы, переворачиваешь ее сейчас с ног на голову, но я по-прежнему ничего не ведаю о тебе». «А я и сейчас твой раб», — дернулась его изуродованная шрамом щека. «Только не из-за ошейника и магии. Я твой вечный добровольный раб из-за того, что дракон, а ты мое сокровище». «Вот, ты опять увиливаешь», Я не понимаю». «Хорошо. Что ты желаешь обо мне узнать?» «Первый вопрос был о женщинах. Ладно. Как ты уже знаешь, меня осудили на смерть 15 лет назад. До того я несколько лет, много, если уж точно, был с Хельгой. Думал, что люблю ее, а она меня. Это было ошибкой с моей стороны и обманом с ее. Она подставила меня». «Дар!» «Не перебивай. С магистром Лудиусом у нее были свои сложные взаимоотношения. Даже я не все знаю, там многое намешано. И политические взгляды, и артефакт какой-то они не поделили, и еще что-то. Хельга была властной и амбициозной, не терпела несогласных с ее мнением и желанием. Сейчас мне самому странно, как я мог столько времени с ней уживаться и к тому же не замечать, что она изменяла мне. Не удивлюсь, если она меня чем-то опоила или приворожила. Я ведь очень богат. А Эндариль, он ведь был неплохим парнем. Я знал его с юности, мы учились вместе в академии. Тогда же... Ладно, неважно. В общем, я оказался на рудниках. 10 лет кошмара. Потом меня выкупили, кошмар продолжился, просто в других условиях. То есть все эти 15 лет? Боги велики. Я понимаю, что для его расы 1,5 жалких десятилетия — это всего лишь миг, но... 15 лет! Когда начинаешь думать о времени как о чем-то более конкретном и применимом к тебе и твоим близким, становится страшно. Знаешь, я словно не жил все те годы. Потер Дарью щеку, которая подрагивала в нервном тике. Я даже помню не все. Сознание отключалось, стараясь уйти от реальности. А может, это из-за того, что мне заблокировали оборот и перекрыли все магические артерии перед тем, как отправить на рудники. Обычная практика с одаренными, чтобы не сбежали, воспользовавшись своими способностями. Я тогда не только лишился возможности говорить из-за печати вечной немоты, наложенной Хельгой, но будто оглох, ослеп, а часть меня ампутировали. Менялись места, люди вокруг, страны. Понятия не имею, когда и как я попал в тот притон, где ты меня нашла, и где и у кого я был до того. Я сейчас не берусь утверждать, что происходило в тот 15-летний период на самом деле, а что бред и сны. Мне порой думается, что я находился в какой-то спячке, что ли. То есть тело вроде как было в рабстве. Его истязали, пытали, наказывали. Я что-то делал, чему-то пытался противиться. Снова я осознал себя как нечто разумное 3 или 4 месяца до того, как ты вытащила меня из той клетки. Увидел и понял, кто я такой и где. Осознал, что больше не могу. И решил... Пора к неумолимой. Ненавидел все и всех. Этих мразей, Хельгу, Эндариля, своих соплеменников, себя. Себя больше всех. Потом снова провалы в памяти. Меня, кажется, пытались заставлять есть и пить. Не уверен, впрочем. Иногда выплывал из снов, если кто-то слишком громко разговаривал поблизости. А потом ко мне пробился голос, заявивший, что если во мне осталось хоть капля уважения к себе, то я должен подняться и хоть ползком, но последовать за ним. Так я встретил тебя. Дальше ты знаешь. «Дарью, мне так жаль!» Я сморгнула, и из уголков глаз покатились слезинки. 15 лет! Когда тебя осудили, мне было всего 2 годика». Я еще только училась разговаривать. «Я же говорю, что ты еще дитя по меркам драконов и ситхи», — задумчиво проговорил он и погладил меня по лицу, стирая соленую дорожку. «Только вот я не смогу дать тебе детство, как оно проходит у наших народов. Слишком много всего. Не злись на меня, ладно?» Я понимаю, насколько тебе нелегко принять меня и такое мое отношение. Но я просто не могу по-другому. Не сейчас. Я буду стараться, обещаю, и со временем мне станет немного легче. Просто так уж случилось, что именно ты вытащила из безумного небытия отчаявшегося дракона, решившего умереть. И нет ничего удивительного в том, что его замкнуло на тебе. Тогда еще мальчишки. Сейчас же ты девушка. Невероятно красивая, хрупкая, нежная. И мне страшно, что... Просто дай мне немного времени. Я привыкну, что ты рядом, что вся моя, что приняла и не гонишь, и я успокоюсь. Слишком уж я испугался, что теряю тебя, что ты умираешь. А ведь изо всех сил сопротивлялся своей потребности в тебе, пока мы с Каллаханом расследовали преступление Хельги и искали доказательства ее вины. И, как уже говорил, я искренне верил, что всего лишь обеспечу тебе безбедное существование и уйду. Не вышло. Дар, а то, что я... Ну, тебя совсем не смущает, что я девушка? Мы ведь сейчас и... Боги, как же трудно задать вопрос, хотя Ирма даже не намекала, а прямо говорила. Но я ведь вижу, что с его телом ничего не происходит. Ты не испытываешь желания ко мне как к женщине, как к Хельге. Я тебе совсем не нравлюсь. Все спросила и тут же зажмурилась. Это оказалось намного более стыдным, чем лежать в его объятиях даже без намека на одежду. И зачем только я упомянула Хельгу? Ну какое мне дело до той казненной преступницы? Зачем я мысленно сравнила себя с ней? И к чему был вопрос про то, как давно Дарио был с женщиной? Какая же я глупая. Реми, взгляни на меня. Я помотала головой, не открывая глаз. Ты даже не представляешь, как волшебно прекрасно. Я не застал ситхи, они ушли раньше, чем я родился, и всегда считал, что описываемая красота их женщин — это выдумки. Я ошибался. Ты — совершенство, Реми. Даже под личиной мальчишки ты очаровывала всех встречных, хотя они и не понимали этого. А сейчас ты не только манишь и притягиваешь душевно и эмоционально, от тебя невозможно отвести глаз». К тебе хочется хотя бы просто прикасаться, как к произведению искусства. Ты мне не просто нравишься, Реми, и я хочу тебя. Как женщину, как ситхи, как мою малышку, как разумное существо, как невероятный волшебный талант, как мое сокровище, как прекраснейшее из созданий этого мира. Но я хочу тебя всю, понимаешь? Всю, целиком, с душой, телом, разумом и сердцем. И чтобы ты тоже приняла меня всего, и не из жалости и дружбы, как сейчас. Я же вижу, что ты обижена на меня, отталкиваешь и не принимаешь, не веришь, хотя и не гонишь прочь. Я это заслужил. Но дай нам обоим время». Надеюсь, что вскоре меня перестанет так ломать и корежить. Я прекращу безумствовать и пугать тебя. Да и себя не буду врать. Своими дикими порывами. Вновь стану адекватным. А ты привыкнешь. Опять станешь доверять, как раньше, и примешь меня. Не бойся. Я не стану торопить. Я принял меры, и тебе ничего не угрожает. Какие еще меры? Прошептала я, удивленно глянув сквозь ресницы. «Он вообще о чем?» Щеки горели от его признания, а в груди словно маленькое солнышко разгоралось. «Все же я ему нравлюсь не как зверушка, ставшая сокровищем дракона. Он считает меня красивой и хочет, чтобы между нами все было иначе, чем сейчас». «Какие надо? На остальные вопросы я отвечу позднее, малыш». Я услышал тебя и обещаю, что все расскажу. И о своей семье, и о причинах ненависти к ситхе, и о том, как жил до того, как попал под суд. Не спеши, хорошо? У нас впереди вечность, и я обязательно поведаю тебе все, что ты захочешь узнать. А сейчас тебе пора принимать лекарства. Чем хочешь заняться днем? Последний вопрос. Раз уж мы говорили о Хельге... Внезапно вспомнила я кое о чем. Я была на казни. Она в какой-то момент взглянула на меня и, как мне показалось, узнала, но мы точно не знакомы. Что это было? Или она знала мою маму? Думаю, да. Альенда ведь жила здесь. Повел он рукой, имея в виду мое жилище. Она была талантлива. Не зря дом называется музыкальным. Так что я вполне допускаю, что они были знакомы лично. Либо же Хельга слышала и неоднократно видела Альенду в Тьяре. Мы почти все тут друг друга знаем. И ты узнаешь со временем. Но хватит уже о прошлом. Снова спрошу, чем бы ты хотела заняться днем?